Глава 19. Вторжение. «Папа, что такое любовь?» В ту летнюю ночь ветер ласкал наши лица. Лежа в кузове пикапа, мы молча смотрели на море звезд. Любовь — это нечто спонтанное. «Спонтанное?» «Да», — папа, казалось, искал слова. «Никто не сможет тебя ей научить. Она нечто естественное, возникающее само собой, например, как улыбка. Ты видишь или слышишь что-то забавное и не замечаешь, что губы уже растянулись в улыбке и сияют красотой. Так и любовь. Твое сердце наполнится любимым человеком еще до того, как ты это осознаешь». «Не понимаю», — простонала я, а папа засмеялся. «Придет время, поймешь». Я задумалась над его словами. Вспомнила местных мальчиков и их злые слова. Я бы не влюбилась ни в одного из них. Никогда. Мне было всего 12 лет, но я убежденно заявила: «Я не влюблюсь». Папа повернулся и посмотрел на меня с любопытством и нежностью. «Да, звучит убедительно». «А то, почему я должна отдавать кому-то свое сердце?» Папа сделал губы трубочкой и снова посмотрел на небо. Он всегда складывал губы трубочкой, когда я говорила что-нибудь, что его озадачивало. У меня был упрямый характер, как у цветка, имя которого я носила. «В том-то и дело, Айви», — мягко сказал он. «Знаешь, когда ты понимаешь, что это действительно любовь? Когда ты не можешь сказать, почему ты любишь этого человека? Ты просто любишь его, и все. Вот тогда-то и становится ясно». «Что?» Папа закрыл глаза. «Что твое сердце тебе уже давно не принадлежит?» Далекое воспоминание рассеялось в моей измученной голове. «Нет», — повторяла я про себя с отчаянием, будто пыталась во что бы то ни стало склеить сияющие осколки моей души. Я понимала, что мы друг другу никто, что мы никогда не смеялись вместе и ничем не делились. Не было взаимных обещаний, близости, ничего, что нас объединяло. И все же, вместо того, чтобы рухнуть в безнадежность, мое сердце парило в облаках. И путь ему выстилал мощный свет, по силе превосходивший даже звезды. Я привыкла строить стены между собой и другими. Я держалась ото всех на расстоянии. Однако ему все же удалось добраться до меня. Он проскользнул сквозь трещины и остался там, посреди руин моей души. Я даже не осознавала, что дышала с ним в одном ритме, когда, наконец, нашла в себе силы шевельнуться. Моя рука, как будто она мне не принадлежала, потянулась к его лицу. Я подпрыгнула, когда зазвонил мой мобильный. Рингтон прогремел в тишине, как гром, и Мейсон открыл глаза. Я отразилась в его темных радужках, сидящей на полу с вытянутой вперед рукой. «Айви». Во мне задрожал каждый нерв. Мейсон приподнялся на локте, я убрала руку и отвела глаза. Я боялась того, что он в них прочитает. Я чувствовала себя хрупкой, растерянной и уязвимой. «Извини», — успела сказать я, достав телефон и крепко сжав его в руке. Потом я встала с пола, надеясь, что он не заметил моего волнения. «Надо ответить». Я вышла на террасу, прикрыла ладонью глаза и глубоко вздохнула, пытаясь унять возбужденное сердце. «Алло! Куда ты, черт возьми, делась?» — прокричала Фиона в трубку. «Я на грани сердечного приступа, ты это понимаешь? Ты могла хотя бы предупредить, что уходишь? Тут такое было! Я за тебя волновалась! Думала, где ты, что ты? Твой телефон был недоступен!» Я снова приложила к уху отставленный мобильник. «Она волновалась за меня?» «Извини, пожалуйста», — прохрипела я, не понимая, почему извиняюсь, хотя я и правда не привыкла нести ответственность перед людьми. «Прости, Фиона, я уехала домой с Карли». «Чёрт!» — пробормотала она. «Я думала, что потеряла вас обеих в той бойне! Все сошли с ума! Я даже не поверила, когда мне сказали!» «Ты имеешь в виду драку?» — прокричала она. «Ой, Айви! Мейсон слетел с катушек! Парней пришлось растаскивать по углам! Они здорово измутузили друг друга!» Я почувствовала, что у меня сводит живот. Перед глазами снова возникла эта страшная потасовка. Нейт тоже чуть не получил, когда пытался их остановить. Это было ужасно. Мейсон никогда не ввязывается в драки. Он боксер и прекрасно знает, чем это может кончиться. Но я тебе не сказала самое интересное. Говорят, это случилось из-за девушки. Я замерла, а взволнованная Фиона продолжала. Ты представляешь? Бред какой-то! Чтобы Мейсон так запросто с полпинка избил незнакомых парней из-за девушки? Я в это не верю, потому что... Фиона, перебила я. Это была я. К чему скрывать? Но от мысли, что я имела к этой истории непосредственное отношение, живот скрутило еще сильнее. Что? Той девушкой была я. В телефоне повисла тишина. Фиона долго молчала. «Ты серьезно?» — спросила она через некоторое время. «Да», — ответила я, снова закрывая глаза рукой. «Они подошли к нам, и Мейсон. Он...» «Значит, он подрался из-за тебя, понятно». Казалось, Фиона собралась с мыслями, и её голос стал спокойнее. «Фух, я уж подумала, что он свихнулся. Он ведь боксер, знает, что нельзя реагировать на провокации. Короче, Айви, я хочу знать подробности. Я скоро за тобой заеду, расскажешь по дороге в школу». Но я уже ее не слушала. Мейсон не реагирует на провокации. Я вспомнила его молчание. Напряжение в руке. В тот момент я чувствовала, как он изо всех сил сдерживается, чтобы не вмазать им. Мейсон не пошевелился, даже когда его оскорбили и начали издевательским тоном требовать какие-то извинения. Он все терпел, пока Крейг не... «Эй!» Я окаменела, услышав этот голос. Все еще прижимая телефон к уху, я повернулась и обнаружила грудь Мейсона прямо перед собой, в 10 сантиметрах от своего носа. Я медленно подняла глаза. Мейсон слегка наклонил голову и посмотрел на меня. «Мы можем поговорить?» — спросил он таким миролюбивым тоном, что я чуть не выронила телефон. Я в шоке уставилась на него. «Окей», — хотела сказать я, но ничего не вышло. Я смогла только медленно отвести руку от уха, надеясь, что выгляжу не слишком ошарашенной. Мейсон прислонился к дверному косяку. Он наблюдал за мной с высоты своего немаленького роста, и у себя на лбу я почувствовала его теплый вздох. О том, что произошло, он покачал головой, подыскивая нужные слова. Я не должен был так реагировать, стоило себя контролировать. Его хрипловатый после сна голос ласкал слух, и меня даже дрожь пробрала. Периодически меня что-нибудь выводит из себя, и я бешусь, но... От негативных эмоций я всегда избавляюсь на тренировке, а не в драках. Я не такой. Я не верила своим ушам. Он действительно говорил мне сейчас то, о чем я думала? «Я тебя не боялась», — быстро сказала я. «Я боялась за тебя». Его глаза нашли мои. Я знала, какой он. Знала, кто передо мной. Я мало-помалу узнавала его, даже если он, возможно, и не догадывался об этом. Мейсон обладал неистовым сердцем, жгучим, как огонь, и сильным характером, способным изменить мир. Импульсивный он в суровых условиях бокса нашел способ контролировать вулканическую сторону своей личности. Но он не был жестоким. Я таким никогда его и не считала. «Ты в порядке?» — спросил он тихим голосом. Я кивнула и только сейчас заметила, что Фиона продолжала разговаривать со мной по телефону. Под его проникновенным взглядом я забыла обо всем на свете. Дыхание участилось. Чудесно было чувствовать его так близко от себя. Мейсон чуть наклонился, и все ощущения моего тела потерялись в нем. «И насчет того, что тогда было...» «Ну же, Айви!» — крикнула Фиона. «Скажи мне, у тебя все получилось с тем, кто тебе нравится или нет?» Воцарилась тишина, нарушаемая лишь слабыми шумами мобильного телефона. Вся похолодев, я увидела, что и Мейсон замер. Склонив голову с недоговоренной фразой на губах, он смотрел на мой телефон. В один клик я прервала звонок. Он тут же перевел взгляд на меня, и мне захотелось исчезнуть, раствориться, провалиться сквозь землю. «Кто он?» «Что? А...» Его серьезные глаза не оставили мне шанса на спасение. Они заключили мое сердце в клетку, и я внезапно почувствовала себя слабой, обнаженной и незащищенной. Мейсон подошел ближе. Его тон был подобен теплому бархату. «Ты правда хочешь, чтобы это сказал я?» Я сглотнула, отвела взгляд и отошла в сторону, что стало ошибкой. Я оказалась прижатой к дверному косяку, когда он спокойным взмахом руки преградил мне путь. Надо мной возвышалось его исполинское тело, и я покраснела от смущения, подавляя нелепый визг пойманного животного. Я отчаянно искала лазейку для побега, а он подходил все ближе и ближе, пока я не задрожала от паники и желания. «Парень, который тебе нравится», — прошептал он в мое пылающее ухо. «Кто он?» «Никто». «Я невероятная трусиха, самая распоследняя. Я отчаянно влюблена в Мейсона, но у меня не хватает смелости сказать ему об этом. При мысли о признании я вспоминала детей в школе, которые показывали на меня пальцем и смеялись над тем, какая я нелепая. Как можно деликатнее я взяла Мейсона за запястье и заставила его пропустить меня. Я направилась на кухню, пытаясь скрыть волнение, но он последовал за мной. «Черт возьми, Фиона, кто тебя дергал за язык?» Я достала из холодильника молоко, схватила чашку Джона и подошла к барной стойке. Я чуть не выронила чашку, когда руки Мейсона уперлись в край мрамора, снова заперев меня по бокам. В тот момент я начала подозревать, что он все-таки осознавал свою власть надо мной. «Ответь мне». В голосе звучал не приказ, а просьба. Он стоял так близко, что обжигал мне сердце, и я задрожала. «Зачем? Какое это имеет к тебе отношение?» Я ответила резче, чем хотела. Я чувствовала себя загнанной в угол, затравленной им и своей собственной неуверенностью. И не говори мне, что это тебя касается, потому что это не так. Что, если я скажу тебе, что мне просто интересно? Я замерла. Может, это сон? Иллюзия? Но невозможно ведь, чтобы он последние полчаса говорил мне то, что я хотела от него услышать. Его слова слишком хороши, чтобы быть правдой. И поэтому они слишком неправдоподобные. Мой мобильный завибрировал. «Я здесь», — прочитала я СМС. «Фиона, школа, машина. Она ждала меня». «Мне пора идти», — прошептала я. Мейсон за моей спиной не пошевелился. Мне хотелось повернуться, чтобы посмотреть на его лицо, посмотреть ему в глаза, убедиться, что я могу поверить его словам, что могу надеяться выжить, не переломать себе все кости, если наивно отдамся на волю чувств. Но я боялась этого очаровательного и неистового парня. Его глаз, рук, сияющие улыбки, заставляющие вибрировать небо. Я боялась силы Мейсона и необъятности его внутреннего мира, потому что чем больше я окуналась в бездну его глаз, тем больше опасностей подстерегало меня. Но больше всего я боялась любви, которую чувствовала. Жизнь уже никогда не покажется мне полной без его прикосновений или звука его голоса. Сердце я уже потеряла и боялась увидеть, как оно снова разобьется. Опустив голову, я выбралась из его плена, заставив убрать руки со стойки. Поднялась в комнату за учебниками, подобрала рюкзак, который бросила в прихожей, и быстро вышла из дома, убегая от себя. За воротами в белой машине меня ждала Фиона. Я села рядом с ней и поздоровалась. «Что такое?» — спросила я, заметив, что она, нахмурившись, смотрит в зеркало заднего вида. «Ничего», — пробормотала она. «Кажется, я уже видела эту машину раньше. Наверное, на ней ездит кто-то из наших соседей», — задумчиво предположила я. «Я вспомнила. Вчера она стояла возле моего дома, когда мы выходили». Тогда я тоже посмотрела в зеркало, и ниже по улице, за ветвями деревьев, увидела припаркованную темную машину. Я не поняла, что в этом странного. «Таких машин здесь тысячи». Фиона покачала головой и надела солнцезащитные очки. «Наверное, я еще до конца не протрезвела. Ладно, поедем позавтракаем. Мне срочно нужно выпить кофе. Не меньше литра». то утро последствия от вечеринки Клементины были налицо. Повсюду помятые лица со следами бессонной веселенькой ночи. Я переоделась в машине во вчерашнюю одежду после того, как мы с Фионой позавтракали в кафе. Она рассказала, что вчера ей удалось таки напасть на след Трэвиса. Она гонялась за ним как сумасшедшая, пока кто-то не решил бросить ее в бассейн. Наш герой убежал, и больше она его не видела. «Вот трус!» — прошипела Фиона, кусая черничный кекс, и возразить на это мне было нечего. Я шла на физкультуру, думая о Фионе с Трэвисом. Обретут ли эти двое когда-нибудь равновесие? Догонят ли они друг друга? Или так продолжится и дальше? Она будет преследовать его, а он убегать. Я остановилась у окна в коридоре и заметила кое-что странное. Ворота были закрыты. Большие школьные ворота, которые обычно открывались на переменках, действительно заперты. «Нолтон!» — крикнул физрук. «Ты идешь? Поторапливайся!» Я поспешила вниз по лестнице, догоняя остальных. Сегодня мы занимались физкультурой не на стадионе. Темно-лиловое небо грозило ливнем впервые с тех пор, как я приехала в Санта-Барбару. Я переоделась в спортивную форму, которую мы хранили в раздевалке, черные эластичные шорты и красную футболку с логотипом ревущего медведя, символом школы. Спортзал представлял собой отдельно стоящее здание и казался монументальным по сравнению с тем, что был в моей старой школе в Канаде. Полированный паркет и широкие трибуны, обрамляющие баскетбольную площадку, производили приятное впечатление. Я еще не побывала ни на одном спортивном соревновании, но представляла, каким грандиозным кажется этот зал, наполненный болельщиками и их криками. Сегодня здесь необычно много народу, в том числе и старшеклассники из другой параллели. Интересно, почему они пришли? Как раз об этом я и думала, когда вдруг среди них увидела Мейсона. Я сразу спряталась за спинами одноклассников. Невероятно. Какого черта он здесь делает? «У ваших коллег пустой час!» — рявкнул физрук. «Давайте попробуем провести это утро продуктивно. Льюис, Рамирес, подтяните шорты! Гибсон, ты проснешься наконец? Да что с вами со всеми сегодня?» Мои вялые товарищи изо всех сил пытались взбодриться. «Поживее! Быстренько сделайте из тех конусов дорожку! Нолтон, ты спишь?» Я вздрогнула, когда физрук назвал мою фамилию. Глядя на меня, он указывал на дверь спортзала. «Пойди возьми два баскетбольных мяча и принеси их сюда! Быстрее!» Я послушно пошла выполнять приказ. Кладовка со спортивным инвентарем располагалась в коридоре рядом с раздевалками. Маленькая тесная комнатушка с обычным для таких помещений затхлым запахом резины и сырости. Я включила свет, взяла из корзины два мяча и уже шагнула одной ногой в коридор, как вдруг кто-то подскочил и втолкнул меня обратно. Мячи выпали из рук и поскакали по полу. Я резко вскинула голову, чтобы посмотреть на злоумышленника, который стоял, привалившись спиной к двери. «Но что? Трэвис?» — удивилась я. «Тсс!» — он поднес палец к губам. «Ты хочешь, чтобы тебя все услышали?» Я недоуменно уставилась на него. «Что, черт возьми, ты делаешь?» «Мне надо с тобой поговорить. О драке на вечеринке, о бардаке, который случился. Я должен знать, Айви. Ты обязана рассказать мне, что произошло». «И ты думаешь, что сейчас самое подходящее время?» — сердито прошептала я. «Физрук с нас шкуру сдерет». «Это важно. Ты была там, ты знаешь, как все произошло». «Трэвис, выпусти меня!» В моем голосе звучала угроза. Я была ниже его ростом, но если бы пришлось, стукнула бы этого балбеса как следует. «Нет, пока не расскажешь, сейчас не время. Ты единственная, кто знает правду», — жалобно проныл Трэвис. «Мейсон не хочет ничего говорить, а я должен...» Внезапно Трэвис прервался и прижал дверь рукой. Кто-то пытался войти. «Физрук! Что ты творишь?» Испуганно прошипела я, понимая, что его поведение только усугубляет ситуацию, но в этот момент дверь открылась. Внутрь проскользнул Нейт, и дверь снова захлопнулась под тяжестью Трэвиса. Я посмотрела на них с изумлением. «Вы с ума сошли?» С негодованием прошептала я. «Вы хоть представляете, что с нами сделает физрук, если увидит нас здесь?» «Да он вечно на всех орёт». «Вот именно!» «Без паники, ребята!» — рявкнул Трэвис. «Мы еще кое-что не выяснили. Если мой лучший друг подрался, то я хочу знать, почему». Он повернулся ко мне. «И?» «Те парни хотели подраться», — нетерпеливо ответила я, сжимая кулаки от раздражения. «Вот и все объяснение. Они его спровоцировали, и он отреагировал. А теперь выпусти меня!» «Он отреагировал?» — повторил Нейт. «А что такого?» — заметила я. «Вы же знаете, что Мейсон не слабак». «Да, но его не так-то просто вывести из себя», — сказал Трэвис задумчиво. «Тем более каким-то идиотом». Я посмотрела на него, нахмурив брови. «Разве он не дал в нос тому старшекласснику только за то, что он себя оскорбил?» «Айви, это было один раз и давным-давно. Но то, что произошло вчера, он не просто держал удар, он их отдубасил. У Мейсона завтра поединок, причем очень важный. Перед боем он обычно несколько дней подряд тренируется с утра до вечера и настраивается. А тут такое. Понимаешь, о чем я?» Я смутилась. «У Мейсона поединок? Тот самый, к которому он так усердно готовился? Он даже меня в запале ударил, когда мы пытались их разнять!» Пробормотал Нейт, и глаза Трэвиса расширились. «И меня! Вот сюда, в ребро!» Трэвис задрал футболку, и я отшатнулась. «Айви, посмотри, какой синяк, видишь? Нет? Подойди ближе, посмотри!» Дверь распахнулась. В каморке наступила такая тишина, что мне кажется, можно было услышать ругательства, которыми я мысленно осыпала Трэвиса. Так хотелось его пнуть. И я бы сделала это тут же, если бы не остолбенела при виде физрука, который стоял на пороге и пыхтел, как разъяренный гризли. Его горящий взгляд упал на обнаженный торс Трэвиса в 10 сантиметрах от моего багрового лица, на мою руку, обхватившую его запястье в тщетной попытке заставить опустить футболку, и на Нейта, державшего меня за другую руку. «Вы!» — язвительно кричал он. «Я отобью у вас охоту закрываться в кладовках! Чем вы здесь занимаетесь?» Он хлопнул папкой об стену, и вена на его шее опасно запульсировала. «Отстранены от физкультуры!» — истерически крикнул он. «Все трое! И дисциплинарное взыскание за неприличное поведение! Марш к директору Муру!» Трэвис наконец-то опустил футболку. Я чувствовала себя такой униженной, что забыла все бранные слова. Физрук долго на нас кричал, конфисковал мобильные телефоны и отправил прямиком к директору. Пока мы сидели в приемной, я с ужасом представляла лицо Джона, когда он узнает, что меня наказали за... Что там написал физрук? Я посмотрела на листок с обвинением. Ах, да. Участие в коллективном действии развратного характера. Чёрт. «Прости, Айви», — пробормотал Трэвис, и Нейт тоже виновато посмотрел на меня. Я бросила на них сердитый взгляд и демонстративно отвернулась. Тишину нарушал лишь легкий шорох бумаг. Секретарь за столом перебирала какие-то документы. «Мэм», — подал голос Трэвис, — «не подскажете, сколько еще нам ждать?» Я метнула в него убийственный взгляд, скрещивая руки на груди. «Так не терпится побеседовать с директором?» «Нет, просто стул слишком маленький и неудобный. У меня от него зад болит». Секретарь оторопела от такой непосредственности. «Директор скоро вас примет. Не волнуйтесь, у вас потом будет достаточно времени, чтобы выполнить все требования администрации». Она собрала бумаги в стопку и постучала ею по столу. Пока я наблюдала за этой молодой женщиной, кое-что вспомнила. «Простите, а почему сегодня закрыли ворота?» Она посмотрела на меня с недоумением. «Что, извините?» «Школьные ворота. Они закрыты». «Во время уроков ворота всегда закрыты». «Но ворота учительского гаража тоже опущены». «Такого не может быть. Они остаются открытыми до конца учебного дня». Я смущенно опустила голову. «Обман зрения? Нет, я уверена, что не ошиблась». Ожидание в приемной тянулось бесконечно долго. Трэвис снова фыркнул, стул под ним заскрипел, и в этот момент секретарь соизволила взглянуть на настенные часы. Она поднялась из-за стола и подошла к кабинету директора. Мы сразу встали, когда она постучала в дверь. «Господин Мур?» Ответа не последовало. «Господин Мур!» Она нахмурилась и медленно открыла дверь. Мы вытянули шеи, заглядывая в кабинет. В кресле директора не было. Секретарь ошеломленно оглядела пустую комнату, потом поправила очки на носу и, пройдя мимо нас, решительным шагом направилась в коридор. «Никуда не уходите», — сказала она, прежде чем отправиться на поиски директора. «Интересно», — подумала я, — «отстранят ли нас от учебы?» Я искренне надеялась, что нет, и, сжимая в руках обвинительный листок, готовилась выслушать длинную нотацию от директора. Казалось, прошла вечность, а секретаря все не было. Трэвис вздыхал, пыхтел, ходил туда-сюда по приемной. Может, с секретарем тоже что-нибудь случилось? Я вздохнула, встала со стула и пошла к двери. «Ты куда?» — спросил Трэвис. «В туалет». «Ты слышала, что она сказала?» — вмешался Нейт. «Мы не должны отсюда уходить». «Мне надо», — твердо сказала я, не видя в своем поступке ничего страшного. «К тому же вряд ли здесь что-то изменится за время моего отсутствия». Трэвис кивнул и встал. «Я тебя провожу». «Вот уж не надо, спасибо», — усмехнулась я. «Да ладно тебе, я хоть разомнусь. Если просижу на этом проклятом стуле еще хоть минуту, у меня будет квадратная задница». «Хорошо», — сдался Нейт. «Но не задерживайтесь. Я не хочу оказаться здесь один, когда секретарь вернется». Я вышла, следом за мной Трэвис. Он догнал меня и какое-то время молча шел рядом. Потом, украдкой взглянув на меня, спросил. «Ты очень на меня сердишься». «Ты действительно хочешь услышать от меня ответ?» — ответила я раздраженно. «Ну, ты ведь всегда можешь отказаться». «Из-за тебя теперь вся школа будет думать, что мы устроили оргию в кладовке при спортзале!» — процедила я сквозь зубы. «Оргия — слишком громкое слово. Максимум групповуха, но оргия — это сильное преувеличение». Я резко остановилась посреди коридора и, растопырив пальцы, сделала вид, что сейчас брошусь на него и, как кошка, расцарапаю ему физиономию крашенными розовыми ногтями, когда Трэвис вдруг предостерегающе поднял палец. Как будто хотел обратить мое внимание на что-то важное. «Эй, погоди. Послушай, ты это слышишь?» Я долго и мрачно смотрела на него. Если он надеялся таким образом спастись... «Я ничего не слышу», — в конце концов прошипела я. «Вот. Именно», — театрально прошептал Трэвис. «Не кажется ли тебе странной эта мертвая тишина?» Я посмотрела на него, нахмурившись. Все-таки он балбес. «Вокруг ни звука». Продолжал он поясничать. «Прислушайся хорошенько». Шутки шутками, но Трэвис был прав. Ни голосов, ни отдаленного шума, ни звука шагов, вообще ничего. Школа казалась абсолютно пустой. «Сейчас идут уроки, поэтому так тихо», — сказала я, понимая, что мой довод не очень убедителен. Пока Трэвис крутил головой, оглядывая коридор, я продолжила свой путь. Мы дошли до женского туалета, и он остался ждать меня снаружи. «Только давай быстрее. Если секретарша с директором нас здесь застукают, мы точно вылетим из школы». Прежде чем зайти в туалет, я уколола его укоризненным взглядом и покачала головой. «Вот до чего мы дошли. И как вообще я оказалась с ними в одной компании? С Трэвисом, Нейтом, Фионой и всеми остальными?» Ведь между нами не было ничего общего. Ни-че-во. Когда я вышла, Трэвиса в коридоре не было. «И куда он делся?» — раздраженно прошептала я. «Вот сейчас я точно расцарапала бы его наглую физиономию, не раздумывая». Свет в коридоре вдруг замерцал. Я посмотрела на потолок. Трубчатые светодиодные лампы трепыхали светом, как бабочки крыльями. Потом перестали. Мне вдруг стало немного тревожно. «Может быть», — подумала я, оглядывая длинный пустой коридор, — «дело в плохой погоде. Возможно, приближался ураган, для Калифорнии это не редкость. Как-то по телевизору я видела, к каким разрушительным последствиям приводит этот сильный ветер. Не хотелось бы такое переживать». Я снова пошла по коридору. «Трэвис!» — позвала я громким шепотом. Я долго его искала и не нашла. Завернув за угол, я остановилась, потому что уткнулась в кабинет химии. Разно шатающийся Трэвис не стал бы здесь проходить, чтобы не быть замеченным. Через прозрачную стену в глубине кабинета я увидела школьную доску и учеников, сидящих за партами спинами ко мне. Наверное, они писали контрольную, потому что в классе стояла абсолютная тишина. Хотя... На что они все смотрели? «Да?» — спросила учительница. И она тоже смотрела куда-то вбок. Только тогда я увидела дверь, и она была открыта. На пороге класса стоял мужчина. «Могу вам чем-нибудь помочь, господа?» — спросила учительница. Мужчина был не один. Я заметила еще двоих молчаливо стоявших рядом с первым. Никто из них не ответил на вопрос. Глаза мужчины смотрели на класс хищным взглядом. «Да», — пробормотал он, — «на самом деле можете». Спокойным тяжелым шагом мужчина вошел в кабинет. Крупный, полноватый, в черной куртке и темных брюках, заправленных в военные ботинки. Волосы на висках выбриты, в губах он держал что-то маленькое и периодически двигал массивной челюстью. «Извините за вторжение. Мы не хотели вас беспокоить. Образование — это святое». Глухой голос умолк, на лице незваного гостя появилась острая улыбка. В таких же острых глазах не было сожаления. Мужчина вынул зубочистку изо рта, и я заметила, что руки у него большие, как булыжники. «Мы не отнимем у вас много времени. Мы здесь ради одного человека». «Как бы там ни было, вам лучше дождаться перемены», — ответила учительница. «У нас идет урок». Он, казалось, даже не слушал ее. Вошел и стал прохаживаться перед доской, спокойно изучая окружающую обстановку. Подошвы его ботинок стучали по полу. Учительница смотрела на него возмущенно. Мужчина остановился перед ее столом, повернулся к классу и сказал: «Мы с присутствующими здесь господами ищем человека, который учится в этой школе и который присоединился к вам совсем недавно». Он пытливым взглядом оглядел учеников одного за другим, прежде чем добавить: «Айвори Нолтон, она среди вас?» Я распахнула глаза. По классу пронесся шепот. «Мисс Нолтон сегодня нет», — нетерпеливо сказала учительница, но мужчина к ней не обернулся. Он снова окинул класс цепким взглядом, как будто думал, что я прячусь за одноклассником или под партой, и еще раз повторил: «Нолтон. Она учится в этом классе?» «Ну, довольно», — громко сказала учительница. «Какое право вы имеете приходить сюда и прерывать урок? Это недопустимо. Пожалуйста, имейте в виду, что директор Мур будет немедленно проинформирован. Это школа, а не бюро находок. А теперь выйдите из моего кабинета!» Никто из мужчин не пошевелился. Наконец, главный медленно повернулся и посмотрел на нее сверху вниз. Он долго буравил ее взглядом, прежде чем прошипеть, ухмыльнувшись: «Наверное, я плохо объяснил». А дальше произошло ужасное. Он ударил учительницу по лицу. Пощечина была такой сильной, что она откинулась назад, опрокинула стул и упала на пол. Все в классе застыли от ужаса. У меня перехватило дыхание. Потом некоторые ученики вскочили на ноги, но достаточно было простого щелчка, и мир снова замер. Один из мужчин, который стоял в дверях, отодвинул полу куртки и положил руку на рукоять пистолета за поясом. По классу расползлась тихая, холодная, беспощадная паника. Все застыло в изумленной тишине, прерываемой лишь стонами учительницы. Главный передернул плечами и снова стал расхаживать вдоль доски. Гулкий стук резиновых подошв, казалось, усиливался тишиной. Потом он снова подошел к учительнице. «Спрошу еще раз». Он наотмашь ударил ее по лицу. Ученики закричали, учительница скорчилась на полу, и он толкнул ее сильнее, придавив ее голову к полу. Я слышала, как она всхлипнула, когда он прижал подошву к ее виску. Он снова принялся мусолить зубочистку, но на этот раз уже не улыбался. «Канатка», — процедил он сквозь зубы. «Где?»